Я же начал поглощать пси-энергию, накопив нужное количество, воспроизвел сигнал. Но из-за взрыва образовалась черная дыра и меня туда засосало вместе с челноком. Ну что ж, пока мир, если выживу, то возможно еще вернусь. Думал я, мой символ слегка светился, словно напоминая о моей сущности. Тем временем на Земле, неожиданный сигнал неизвестной природы заставил уничтожаться обелиски. Но не только это странно. Всплески пси-энергии изменили людей, сделав их более едиными и слаженными. Не было уже той неприязни и много другого. Никто не знал, что произошло и из-за чего. Изменились и юнитологи. Их служба ложным богам закончилась. Теперь их задача поддерживать людей. Айзек получил не менее интересное сообщение. После событий на Титане он скрывался на лунной колонии «Лунные горизонты». Голос пожелал ему удачи в личной жизни, но что-то есть в нем знакомое, жалко не вспомнить. В то время, я продолжил лететь в неведомые дали, пока не выскочу из черной дыры в куда-нибудь в другое место. Вега, каково состояние корабля? Он восстановлен на 40%, целостность 90%. Глава 29. За полетом не заметил, как пролетает время. Вега, а сколько мы летим? 2 часа по земному времени. Круто. Вы думаете о будущем мире? Да. Нас выбросило, потому что вижу, входим в атмосферу. Там внизу была зеленая местность, деревья, трава, жизнь. Корабль приземлился. Взяв в руку оружие, я пошел на разведку, заблокировав корабль от посторонних гостей. Вначале никого не было видно, потом заметил озеро, в котором плавали золотые рыбки. Но далее увидел существо, похожее на слайма. Или это он и есть? Выстрелил зажигательным, и тварь мгновенно вспыхнула и сгорела. Интересное существо. Сэр, предположительно его слизь очень горюча. Должно быть наоборот, но ладно. После долгого похода я ничего не обнаружил. Никакой разумной жизни, но животные есть. Я убил одно животное и решил испытать полученные возможности обелиска. Вначале я превратил его в источник специальной биомассы. Потом внедрил при помощи паразита новые свойства. Начал практиковать управление ею. Мне дается это легко. Я решил сделать себе убежище, создав своеобразный домик и укрыть свой корабль. За всем этим не заметил, как начало темнеть. Не знаю, какая тут еще живность живет, так что осторожно. Решил попробовать еще практиковаться в своих способностях. Сэр, улавливаю сигнал. Животное? Нет. Человек, но сигнал больше напоминает одержимого. Я вышел посмотреть, зарядив свою комби-винтовку с дробовиком. Около дерева стоял человек, но нем были лохматья. Чутье буквально вопило об опасности. Человек развернулся, его тело было на одной из стадий разложения. От кожи и мышц мало что осталось, практически все держалось на костях. Тот поплелся на меня, но залп из моего дробовика оборвал его жизнь. Но выстрел услышали еще другие. Они появились, но от оружия их число не спасло. Когда более-менее стихло, прямо неподалеку от меня упала звезда. На месте падения был источник света. Что это? Там был светящийся камень, но что-то есть в нем необычное. Увидел, как несколько таких упали. Отследил места падения. Думаю, посмотреть и взять еще пару. Пошел на поиски этих объектов. Сначала ничего не было видно, потом снова увидел тех зомби. Но вот следующий противник меня удивил. Это был глаз, словно его вырвали из циклопа и заставили летать. Их было 3. В первый попала пуля, но был отчетливо слышался звук битого стекла. Второго поймал рукой и сжал, превратив в мессиво. Последний умер от выстрела, но у одного выпала линза. Серьезно, пока продолжал свой поход не заметил, как начало светать. Один из камней из звезды исчез, но он лежал на земле, а те, что были у меня, остались. Возвращался домой, но прямо рядом с ним стоял человек в синих штанах и зеленой кофте, с луком, стрелами и кинжалом. «Что это?» – спрашивал он, пытаясь вскрыть дверь. «Уважаемый, ты дома не попутал?» Тот нацелил на меня лук, как и я свое оружие. Глава 30. Мой оппонент смотрел на меня, но он, похоже, понял насчет того, что мое оружие не совсем обычное. «Кто ты?» «Местный. Меня именуют гид за то, что помогаю некоторым. Но ты можешь называть меня Джон. Зачем тебе проникать в мой дом?» «Это твой дом?» «Тут недавно. Мы опустили оружие. Пожали друг другу руки. Но я выше его, да и рукопожатие у меня сильнее. Ай, извините, не рассчитал силы. Ты человек, в некоторой степени. Извини, что? Лучше не знать. Ладно, скоро стемнеет. Тут всякая мерзость по ночам ходит. Можно переночевать. Хаем, хорошо. Но держи оружие подальше. «Понятно. Мы прошли ко мне в дом. Обустроил ему кровать, стол. После этого мы решили поболтать. Необычно. Многое видел, но подобное впервые. Ты это сделал?» «Да. Слушай, я попал сюда недавно. Что это за мир? Ты путешествуешь между мирами, в некоторой степени. Этот мир мы называем Террария. Хотя тут уже не так спокойно, как раньше. Что произошло? Когда-то я жил в большом поселении. Рядом с нами жила раса дриад, что была необычно древней и могущественной. Но что-то произошло. В этот мир вторгся Ктулху. Существо огромной и невиданной вещи. Он начал уничтожать и порабощать всех. Дриады выступили против него вместе с нами. Хоть мы и уничтожили его оболочку, дух остался и отомстил нам. Он уничтожил ваше наследие. Да, дриады практически были уничтожены. Некоторые поддались порче, спрятавшись под землей. Другие либо погибли, либо исчезли. Люди. Ктулху попытался восстановить свою оболочку, спрятавшись на Луне. Некоторые стали поклоняться ему, как лунному лорду. Они уничтожили мой город и перебили моих людей. Мы пытались сопротивляться, но они становились сильнее. В конце они превратили всех в нежить. Лучше смерть, чем обречен на существование в виде безвольного трупа. Но они не выбирали. Кто-то выжил, но я их не встречал. А что насчет тебя? Расскажи о себе. Я поведал об Аргенте, Урдаке, Аде, Палаче и многом другом и том, как попал сюда. Ясно. Ты ведь планируешь покинуть этот мир. Думаю, сначала стоит изучить его, а потом решать, что делать дальше. Хорошо. На улицу лучше не выходить. Нежить не любит живых. Спокойной ночи. У меня дела. Если захочешь что-либо узнать, спрашивай утром. Ок. Он отправился спать, а я решил еще поэкспериментировать со своими способностями. По улице ходили зомби и прочая нежить. Даже летающие глаза есть. Впрочем, их это не спасает от моего оружия. За всеми делами не заметил, как наступило утро. Надо бы про местность у него спросить, может и карта найдется. Глава 31. Утром гид проснулся. Мы с ним немного поболтали. Он сказал, что слышал о некоторых других выживших помимо него, но их нужно найти. Дом решил расширить для собственных нужд. При помощи новых возможностей создал специальную многоножку, которая прокопала нужную глубину и убрала лишние препятствия в виде деревьев. Потом я буквально вырастил всю основу дома. Помимо еще нескольких комнат, которые предложил сделать гид, сделал себе лабораторию. Стены сделал прочные, как и всю конструкцию. Есть свет, двери, окна, все, что необходимо для жизни. Карта у гида была, узнал о некоторых интересных местах, в особенности схроны с интересными вещицами. На следующий день двинулся в путь. На пути попадались в основном слизни, но выстрелы из моего оружия не оставляли им шанса. Заметил небольшую пещерку, спустился в нее. Там оказалась какая-то похожая землянка. Стол, сиденье, место для костра, сундук в углу. Судя по пыли и останкам пыли, тут кто-то был, но покинул это место. В сундуке оказалась взрывчатка, причем самая разная. От обычных гранат до динамита и бомб. Похож, наш жилец любит взрывчатку. Конечно, моим гранатам они уступают, но пригодится, может, доработаю. Взяв пару интересных вещиц, выбрался отсюда. Пошел дальше, набрел на крайне высокое дерево. Интересно, а что дальше? Стукнул по дереву, но звук странный, словно оно полое. Достал клинок и прорезал отверстие. Дерево оказалось и вправду полым, но не полностью. Спустился вниз. Там была дверь, вошел, это была комната, в ней еще один сундук, в нем было два посоха, странное зеркало и два флакона с красной жидкостью. Ушел отсюда, шел, убивал, прибыл к какому-то разлому. Ощущение словно это порча, в воздухе чувствуется зловоние. На меня напали существо, напоминающее то ли жука, то ли креветку. Выстрелы из моего оружия оборвали его жизнь, поглотил его сущность, даже в ней присутствует тьма, но для меня... это лишь пища и источник силы. Из разлома появились еще четыре такие твари, но одна была больше других. Впрочем, их число не помогло им одолеть меня, но решил пока убраться отсюда. Начало темнеть, нужно возвращаться домой. Нужно поспрашивать о своих трофеях. Путь обратно слегка затянулся. На сей раз на меня нападали и зомби, но у одного из них я приметил крайне интересные перчатки с когтями, а у другого кандалы. Но на них похожи следы неизвестной энергии. Насчет слаймов, внутри одного я обнаружил крайне интересную вещь. Это оказался какой-то посох. Уберу пока. Но весь путь меня преследовало ощущение, словно за мной наблюдают, но неизвестно откуда и кто. До дома все же дошел. Меня встретил гид. «Привет, странник, как прогулка?» «Ничего так, ты что-нибудь знаешь о некоторых вещах?» «Смотря каких», выложил на стол все свои трофеи. «Ты неплохо сходил, может объяснишь, что это?» «Вот это зеркало может переместить тебя в дом. Этот посох позволяет призывать слаймов, а два последних позволяют управлять листвой и живым деревом. Флаконы, зелья здоровья, те вещицы от зомби, они зачарованные, дают дополнительный урон и броню». Насчет порчи он сказал, что там поселилось опасное существо, отравившее своим присутствием эту местность. А те летающие существа, это пожиратели душ. Обычно они атакуют группами, но могут и поодиночке. Я потом спустился в лабораторию для проведения опытов. Глава 32. Изучение образцов приносит свои плоды. Я обнаружил у них на генетическом уровне клетки, которые производят странную энергию. Все-таки не зря впитывал всю информацию, как губка в прошлом мире. Такая же энергия была и тех предметов, которые я нашел у зомби. На следующий день я решил снова отправиться на очередную ходку. Может, еще чего найду. На этот раз пошел в другие направления от дома. Сначала был только лес, в котором попадались слаймы, но они несложные. Одного выстрела из винтовки или пистолета хватает. Я шел достаточно долго, пока не увидел пещеру, откуда шел свет. Раздался взрыв, спустился туда. Там был какой-то мужик с бородой, в шахтерской одежде, в каске, с киркой в руках. Тот, услышав меня, развернулся, но, приметив оружие в руках, поднял руки. «Ты кто такой?» «Григор, подрывник, шахтер и просто исследователь. Гида знаешь?» Тот ненадолго удивился, но потом раздался шорох. Мы оба развернулись в сторону источника. Это оказался здоровый паук. Он завопил и попытался прыгнуть на подрывника. Однако тот достал обрез. Один выстрел, и от монстра остались ошметки. «Похоже, тут недалеко находится паучье гнездо. Стоит быть осторожнее». «Хорошо. А что ты ищешь? Металлу какой-нибудь. И кстати, не ты стащил мои бомбы. Так там твое убежище было, извините». «Не удивлен, как впрочем и то, что гид выжил. Он тут почти все знает, так что не удивляйся. Могу с ним поговорить? Следуй за мной». Я привел его к убежищу. Джон вышел и подошел к Григору. «Дружище, давно не виделись». «Взаимно. А откуда этот бугай?» «Он тут недавно. Помог мне выжить. Обустрою отдельную комнату». Отдал приказ дронам, которые бросились выполнять указания, а потом вернулся снова к знакомству с этим краем. Только перед этим помог перенести при помощи магического зеркала его пожитки. Григор обустроил тут лабораторию, чтобы делать все, что взрывается. Даже выдал мне пару бомб. В ходе дальнейшего похода я добрался до каких-то джунглей. От гида я слышал, что здесь обитает особый вид крупных летучих мышей и ядовитые ткачи. Вот за ними и поохотимся. Первыми попались мыши, которых я убил из винтовки. Потом на меня сверху напрыгнул ткач, но в итоге попал на клинок. Оставалось только снять его труп и забрать с собой. После этого я добрался до какой-то пустыни. Меня привлек объект, напоминающий вершину пирамиды. В общем-то так и есть. Так как кирки у меня нет, как и моего зверька-копателя, поэтому решил при помощи бомб пробить себе путь. Образовалась дыра после взрыва. Я попал внутрь этого строения. Внутри было темно, стены украшали изображения различных существ. В основном это люди, те монстры, которых я встречал, но меня привлек свет, исходящий из самого дальнего помещения. Это, похоже, какой-то зал ритуалов. Здесь было два сундука. Открыл первый, там были монеты, костюм фараона и какой-то коврик. Какой хороший половичок будет. Во втором был браслет синего цвета, источающий энергию, и банка, внутри которой был пустынный вихрь. Интересная вещица. Помимо этого тут был пол на горшков, которые я начал ломать. Из некоторых появились мумии, которых я убил, а в одном из них был драгоценный камень, а в центре зала был саркофаг. Камень странно светился, когда я подходил к нему, потом просто вылетел из моей руки. Цвет пламени огней поменялся, крышка саркофага упала, оттуда вышла мумия. Но она была черного цвета, а из ее рта и глаз валил огонь. «Давно у меня не было гостей», — сказал он, доставая свой меч. Я бросился на него, но тот парировал мой удар. Тот кинул в меня шар, но я блокировал его атаку, а потом сам кинул сгусток плазмы. Мы дрались на мечах, пока я не выбил клинок из его рук и не вонзил меч в его торс. Тот завопил, вся его энергия потекла ко мне. Иссохший тру упал на землю, а мне пора домой. Примечание к части. Воскресил, как хотели. Пожиратель снова в деле. Думаю, еще так же с фэндомами, добавлю внеплановых. Фараон. https Гедзен Дотс 1 886 085 и ПУП 5ДЦ 966 7 452 197 271 С 9 БАД 9 А5 ДЦ 97 Е 4 Е 723 Е 5 Е 0 Е 67 А 919 С цели 1200. Глава 33. Домой вернулся достаточно поздно. Надо бы мой дом слегка расширить для личных целей, да и оборону от местных улучшить. Гид, как обычно, пересматривал свои карты и книги, периодически что-то корректируя. Чего ты там пишешь? Да так, по мелочам. Пригодится для многих. Кстати, что скажешь? Я выложил перед ним трофейный клинок. Тот посмотрел на него, повертел в руках. Ты где его достал? Мертвого фараона в пирамиде. Понятно, это его оружие. Поговаривают, что он заключил сделку с силами тьмы. Получил силу, но проклял и себя, и своих подданных. Зато мне теперь доступна его магия, которую можно использовать в своих целях. Где твой друг? Делает что-то в своей комнате. Понятно. Главное, чтобы дом не взорвал. Кстати, я тут коврик достал. Как думаешь, где постелить? Я достал ему добычу. У того глаза были по 5 рублей. Ты хоть понимаешь, что нашел? Это ковер-самолет. Брешешь. Тот просто взял ковер, уселся на него и взлетел. Можешь себе оставить, а я пошел. Там получше изучил все это. Я заметил, что энергия, которую излучает клинок и те клетки, превосходно совмещается с моей. Это открывает новые возможности. Те летучие мыши имели подобные клетки, но есть небольшие отличия. Думаю, их можно адаптировать под себя. У паука больше интересовал яд. От гида я слышал, что некоторые ткачи умеют парализовать жертвы и плеваться кислотой. Конечно, у этой особи не такой сильный яд, но изучить свойства лишним не будет. Все это время не прекращается ощущение, что за мной наблюдают. Неожиданно дом тряхнуло. Что за дела? Я поднялся наверх, намереваясь получить ответы. Прямо там столкнулся с гидом, держащим лук со стрелами. Что тут происходит? На нас напали. Глаз Ктулху. Кто? Снаружи был здоровенный летающий глаз. Он выстрелил в меня лучом, но мне удалось увернуться и зарядить из ракетницы. Ракеты самонаводящиеся, поэтому не так просто увернуться. Тот выпустил несколько глаз. Мне пришлось подготовить пламя и уничтожить их. А потом я зарядил луч и выстрелил в монстра. Он взлетел и начал вращаться. Выпал зрачок, на его месте был частокол острых зубов. Мне помогали двое других жильцов, атакуя своими предметами. Противник начал двигаться более агрессивно. Мне оставалось запрыгнуть и вонзить клинок в него. Моя энергия начала переполнять его, пока он не взорвался. Внутри были странные образования, похожие на металл, а также его сила. Она была не маленькой, но той же иконе греха уступала. Надо доработать системы защиты, но перед этим подошел к гиду. Может, расскажешь, откуда этот глаз? Как оказалось, в процессе боя Ктулху потерял некоторые части. Одна из них – глаз, вторая – мозг, третья – скелет. Помимо этого похитили механика, который должен был изготовить механическую замену. Потом я залутал все трофеи, отдал приказы на улучшение систем защиты, не помешают турели, силовое поле, да и зверушек можно, да и снаряжение жителям доработать. Примечание к части. Глаз Ктулху. HTTPS. Им 0 и ИТ Е 71862 Б 9 ЦБ 3 Б ЦБ 2 Б 576767 Б Ф 74 Д 6255 А Л Н 33 W 804 Х 720 Ку 60. Кто-нибудь хочет еще фэндомов помимо имеющихся? Например, Протоцел. Глава 34. Последующие дни я проводил дома, разрабатывая системы обороны. Помимо этого мне помогали два новых жильца. Первой линией обороны были различные ловушки. Ямы с шипами, турели с зарядами типа тайфун, туннели с моими зверушками. В основном взял их из игры Евалве, которые еще участвуют на другой линии обороны. Далее идут снова монстры, стены с турелями, арсенал турелей, кинетика, ракеты, гранаты, плазма, лазеры, бластеры. Ну и напоследок я сделал силовое поле и доработал наш дом. Это стоило немало времени. Разработал все сам, соединил со специальным ядром. Им является своеобразный гигантский мозг. Именно благодаря ему и новейшему источнику питания тут поддерживается оборона. Ну а для жильцов сделал специальные биоимпланты. Конечно, не сразу согласились на установку, но порой нужно уметь убеждать. После этого я отправился дальше исследовать этот мир, но перед этим решил расспросить гида о возможных выживших. Тот предоставил мне фото некоторых из них. Они были сделаны незадолго до последних событий. Я искал других интересных существ и артефакты, но пока не особо. Вега засек несколько месторождений металлов, отдал приказ копателям, чтобы они их при необходимости добыли. Конечно, мне не так сильно нужны ресурсы, но моим друзьям могут пригодиться, как и для некоторых моих опытов. После некоторых поисков я встретил еще несколько цветастых слизней, стервятников, ну и прочую живность. Но во время поисков наткнулся на небольшую стоянку. Похоже, тут кто-то останавливался, но потом ушел. Далее нашел труп монстра, ранение предположительно от выстрелов помпового дробовика. Рядом со мной раздался щелчок. Перехватил оружие, выдернув из рук оппонента. Передо мной был темнокожий человек с серыми волосами. Лишившись своего оружия, он достал два револьвера. «Ты ведь хакнер, оружейник. Откуда ты меня знаешь? Кто ты?» «Знаю твоего знакомого, которого вы зовете гидом. Он жив. Ведь знал, что всех нас переживет. Где он?» «Меня дома. Но без меня или своих друзей туда не суйся. Ловушки?» «Верно. Я отошлю им сообщение». После непродолжительной передачи я вживил ему имплант во время рукопожатия. После этого двинулся дальше. На территории джунглей встретил снова местных, но они не страшны. Тут уже встретился шипастый слизень. Он стреляет ядовитыми шипами, но против меня это было бесполезно. Чуть дальше от места встречи была пещера. Ее стенки были облеплены воском. Решил взять образец. Неожиданно раздалось жужжание. Я обернулся на источник. Из глубины пещеры вылезла оса, но она была очень здоровой. Тотчас пошел к выходу, но тварь вылетела, обернулась в мою сторону, полетел какой-то шип, однако монстр промахнулся, достал снайперскую винтовку, четкий выстрел и тварь лежит, дергаясь в конвульсиях. Заберу с собой, не советую долго задерживаться около гнезда. Здесь стояла фигура, похоже человек, по фигуре, женщина, одета в черный плащ. С кем имею дело? Кто ты? На человека ты похож, но и чем-то отличаешься. Присмотревшись, я заметил зеленые волосы. Я подготовил в руке плазменный шар, а она тоже шар зеленой энергии. Но нас прервало жужжание. Из гнезда ломанулись осы, которых пришлось уничтожать. Незнакомка использовала магию, а я и это, и оружие. Но она отвлеклась, поэтому пришлось забрать после боя ее с собой. Женщина напоминала эльфийку, на лице был странный узор, острые уши, смуглая кожа. Уж не дриады ли? Примечание к части. Кстати, может сюда еще из вселенной Лавкрафта добавить монстров? Глава 35. После боя я взял тело дриады, в руке торчало жало, вероятно попало во время боя. Вспомнил про порталы, которые достались мне с прошлого мира. Открыл разрыв. По ту сторону была медицинская лаборатория, которую я создал для нужных мне и жителям операций. Я уложил пациентку на стол, активировал медицинского дрона. Тот извлек жало, очистил рану от яда и залатал некоторые раны, ну и внедрил имплант. Эх, все-таки не зря собрал немало данных. Решил позвать гида, наверняка старая знакомая будет рада его видеть, а мне пока есть чем заняться. Спустя некоторое время, по фамилии, я проснулась, рука еще побаливала, но раны там не было. Вокруг было непонятное место, похожее на человеческий медпункт. Мой плащ висела на стуле рядом с кроватью. «Привет, Амелия». Это оказался Джон. Его одежда слегка отличалась от его привычной, больше походила на комбинезон. «Рада видеть тебя. Что произошло? Где я?» «Мы в убежище. Его создал мой знакомый. Он помог мне выжить, как и моим друзьям. Именно он и притащил тебя сюда. Где он сам? Он находится в лаборатории. Не рекомендуется его беспокоить», — сказал неизвестный голос. «Кто это?» «Это Вега. В общем, сейчас объясню». После его рассказа начали проясняться некоторые детали. Это существо прибыло из другого мира. По большей части он занимается изучением нашего и помогает обитателям. Как говорил он сам, ученый есть ученый, знания всегда пригодятся. Поэтому этот странник приносит с собой различные вещи и останки существ. У него есть имя — Хаэм. Честно говоря, он не говорил. Неожиданно в мою голову пришло воспоминание. Я приметил, на его броне был странный символ. Что с ним не так? Он скоро закончит? Не знаю, но думаю, Вега скажет тебе. Конец ПОВ. Тем временем, изучение образцов, конечно, дает весьма интересные возможности, но некоторые вещи не меняются. После вскрытия и изучения особей зашел к оружейнику. Он занял комнату с верстаками. Он уже неплохо устроился. Тут были различные пушки, патроны и другие вещи. Ты неплохо расположился здесь. Привет, спасибо, у меня тут для тебя пару штучек. Он достал пару винтовок, они не совсем привычные. Похоже модифицированные и еще похожи на то, что было в игре Wolfenstein. Неплохо. А посмотришь мои? Давай. Я продемонстрировал ему свои образцы. Тот присвистнул, когда лучше их рассмотрел. Недурно. Сам сделал? Да. Неплохие образцы. Кстати, а как там Дриада? Спит. Не советую ее пока трогать. После этого я пошел на полигон, где тренировался. Сейчас использовал магию, очередной манекен взорвался. Конечно, махинаций знаю немало, но бесконечность не предел. Мои силы растут с поглощением сущностей, но печать в такие моменты слегка подсвечивает. Не слишком приятно. Позади раздались шаги, я увидел старую знакомую. Похоже, вы восстановились. Благодарю за помощь, но меня кое-что интересует. Что же именно? В ее руке появился белый свет. Печать неожиданно засветилась, а ее заклинание рассеялось. Откуда она? Глава 36. Когда эта особа зашла, у меня были странные ощущения. Моя печать начала крайне негативно реагировать на ее присутствие. Мой разум постоянно твердил, чтобы я поглотил ее силу. Дриада тоже удивилась перемене, а потом сформировала синюю сферу у себя в руке. После этого протянула мне. Я начал впитывать энергию, словно губка в воду. Более-менее успокоился. Что это было? Она лишь прикоснулась к печати и покачала головой. Откуда она? Кто проклял тебя? С чего ты решила, что это проклятие? Для начала ты поведай свою историю. Предложил ей сесть. Начали рассказывать свою биографию. Я поведал об Аргенте, творцах, демонах и прочем. Упомянул предательство самурай, как возникло мое прозвище. Периодически отвечал на вопросы о возникновении творцов, природе демонов и некоторых мирах. Она тоже рассказала об своем бытие. Как оказалось, Дриаду зовут Амелия, она родом из небольшого племени. Их род был крайне старым и могущественным. Особенно выделяются их к таланту к так называемой природной магии. Именно при помощи нее они победили Ктулху, но практически вымерли сами. Помимо этого она охотилась на своих проклятых собратьев, что скрываются в подземных святилищах и периодически выходят на поверхность. Еще она упомянула, что подобной их магией владели племена ящеров, что жили по соседству с ними. Их также затронуло проклятие. Они заперлись в катакомбах, построив в качестве стража голема. Но небольшой группе людей Дриад удалось украсть ключ и запереть их там, потом передав его одному из духов. А вот насчет моей печати оказалось не так просто. Дело в том, что поглощая, я не только повышаю свои способности, но и сдерживаю свою истинную сущность. Грубо говоря, самурай обернул эту мою же способность против меня. Чем больше поглощаю, тем больше требую потом. В случае, если мне не хватит силы поглощенных сущностей или по какой-то причине не буду поглощать, то все это обернется крайне плачевно. Сейчас я пока этого не испытываю, так как меня спасла возможность эволюционировать. Она задерживает мою проблему на какое-то время. По крайней мере пока. Да и вишенка на торте. Эта печать легко адаптируется к любому источнику силы. Эссенция. Пси-энергия. Мана. Неважно. Похоже, я здорово влип и стоит поискать более сильных противников. Я уже испытал эти ощущения, когда столкнулся с этой дамой. Далее мы заключили договор о взаимопомощи. Я даю ей укрытие и помогаю в некоторых делах, а она помогает мне. Для чего тебе это? Помощь тебе не помешает, учитывая плачевное состояние твоего народа. Ты заинтересовался некоторыми вещами, которыми известны мне. Отчасти, ну и даю тебе второй шанс на жизнь. Помогу тебе, но ты поможешь мне в борьбе. Хорошо, с кого стоит начать? Скелетрон, пожиратель миров, мозг Ктулху. Мне пояснили, как добраться до них и какие имеются слабости. Думаю, что начну со скелетрона. Далее она продемонстрировала несколько интересных заклинаний. Помогла мне улучшить контроль. Через некоторое время я двинулся к руинам города. Моего противника можно вызвать только там и только ночью. Уже на входе меня встретил старик в обмотках. Уходи, путник, тебе нечего здесь делать. Пришел помочь тебе снять проклятие. Давно мне это никто не говорил. Ты уверен в этом? Да. Его тело неожиданно исчезло, появились гигантские руки, скелета и череп. Он начал меня атаковать, намереваясь прихлопнуть. Пора расчехлить ракетницу. Периодически уворачиваясь и отстреливаясь, удалось лишить его рук. Его голова начала плеваться магией, напоминающая падшие души из дам, только в виде человеческих черепов. Потом запрыгнул на него, пронзив оружием. Череп взорвался, среди останков нашел книгу, костяные крюки в виде рук и маску. Можно спуститься в руины. Может, есть что-нибудь интересное. Примечание к части. Скелетрон. HTTPS. Медиа. Ничего, если будем ломать сундуки, чтобы вскрыть. Глава 37. После поглощения силы скелетона я двинулся дальше. Это подземелье было темным и мрачным. Периодически вокруг меня эхом разносились крики, а перед глазами мелькали события прошлого. Уже дальше был сундук, запертый, а замок скреплен с цепями. Мелочиться не стал и вскрыл его. В нем были зелья, золотой ключ и теневой ключ. После сбора трофеев пошел дальше. Позади раздались шаги и шум костей. Передо мной был скелет, облаченный в броню. Впрочем, выстрелы моего оружия заставили его уйти на покой. Продвигаясь по коридорам и тоннелям этого подземелья, я уничтожал просто толпы различной нежити. Скелеты-маги, воины, лучники, летающие черепа гигантов и драконов. Впрочем, все они пали от моей руки. Вскрыл немало сундуков, правда, некоторые из них отличались, их вскрыть было сложнее. Зато какой приз! В основном магическое оружие, но иногда слитки и другие безделушки. «Сэр, я улавливаю признаки жизни». «Где?» «Прямо за поворотом». Я открыл дверь. Там была женщина, она была в одежде, характерной для механика. За спиной был большой разводной ключ. Сама она спала, скорее всего, на почве истощения. Комната, в которой она находилась, была похожа на какую-то лабораторию или зал ритуалов. На стенах и полу были пентаграммы, кое-где были детали, а на пьедестале была книга с символом, не совсем понятным, возможно, темная магия. Взяв все трофеи, я отправился домой, поместив ее в медблок, начал изучать предметы. В целом многое мне уже привычно. Меня больше заинтересовала катана и посохи. Поглотил магию и использовал в своих целях. В целом эту же магию использовали и скелеты. Поэтому далось проще, а вот с книгой я решил обратиться к дриаде. Она написана на неизвестном языке. Как вижу, тебе удалось освободить его. Эта груда костей побеждена. Но не за этим пришел ты, верно? Что скажешь? Я протянул фолиант ей. Она рассмотрела его и открыла. Просмотрев несколько строк, она его закрыла. Откуда это? Из руин города. Этого я и боялась. Чего именно? Последователи Ктулху устроили там свой лагерь, а этот фолиант именуется «Король в желтом». Поясни подробнее. Они могут напасть, скорее поручит это кому-нибудь другому. Эта книга связана с одним из предвестников, Хастуром. Что еще ты там нашел? Достал из своего кармана свитки, свистки и прочие предметы. Потом она попросила помощь в их рассмотрении и дала небольшой словарь с нужным языком. Вот так по книжке перевели все. После изучения она рассказала о некоторых предметах, открыла мне новые заклинания. Особенно меня заинтересовал свисток. Дело в том, что последователи Хастура могут призывать существ под названием Гикхи при помощи волшебных свистков. Думаю, стоит попытать удачу с подобным существом. Может, помочь мне передвигаться быстрее. Вот только в одном из документов стало ясно, что последователи Ктулху решили объединить силы с последователями других богов и оскверненных. Возможно, решат напасть позже. От некоторых нужно избавиться, поэтому ускорил изучение. За это время сюда прибыло еще трое: портной, торговец, медик. С ними стало легче в некоторых обстоятельствах. Ну а мне пора изучить разломы. Именно оттуда культисты черпают силу и влияют на мир. Примечание к части. Хотите другие фэндомы?